У нас на районе всем грустно с утра. Сегодня хоронят барыгу, и плачет районная наша братва, и местные плачут хадыги. Покойся с миром, все горит товар, а мы останемся здесь. Мы будем помнить, все горит товар, что ты на нас смотришь с небес, что ты на нас смотришь с небес. Спустился на гроб и резво по гробу запрыгал. Надеемся, скоро твой сын подрастет и тоже станет барыгой. Покойся с миром, все горит товар, а мы останемся здесь. Мы будем помнить, все горит товар, что ты на нас смотришь с небес, что ты на нас смотришь. Люди разойдутся кто куда, а я буду смотреть глазам, не веря, что Сега ушел, ушел навсегда. Какая же ужасная потеря. Смотришь с небес.